Разрушаешь замок, который я строил из мыслей, рожденных в тепле. Может, это сон, может, это бред, я не знаю точно, и мне не нужен ответ. Я знаю, что твой след здесь сиял.